Кеша любезно показал, они покопались в своих сумках, непринужденно переговариваясь и хихикая, извлекли из их недр цветастые пакеты со всем необходимым для мытья и макияжа, и мы снова остались одни. Вот это да! Я специально удираю от них, чтобы хоть наскоро посоветоваться с ребятами, а не оставлять нас на добрых полчаса. Мол, давайте, парни, разрабатывайте вашу стратегию, переводите дух, готовьтесь к встрече. — Слушай, — растерянно спросил Димка, — ты понял, чего они хотят? Спрашивал он меня, но ответил Кеша. — Спать они с нами хотят, чего же еще? — Это не цель, — задумчиво проговорил наш мудрый капитан. — Это только средство. — Товарищ Казанов прав, — согласился я. По привычке слегка дурачась, но сказал совершенно искренне. — А раз товарищ Казанов прав, — подхватил Кеша с энтузиазмом, — то нам просто необходимо с ними переспать. Допустим даже, хоть я и не верю в это, но девчонки наши враги. Так ведь нельзя допускать врага до цели, а средства свои пусть применяют. Иначе все равно бороться будет невозможно. — А вот теперь прав товарищ Моськин, — обрадовался вдруг Никодим, словно мальчишка, которому предложили покататься на карусели, где еще и купили в придачу кулек леденцов. Видно, и ему, старому космическому волку, не терпелось прыгнуть в койку с одной из этих конфеток. Мне, честно говоря, тоже. Но я, как представитель комитета, обязан был оставаться предельно осторожен и потому дольше других искал убедительные аргументы для собственного оправдания. — Не могу не согласиться, — произнес я наконец и счел необходимым добавить. — В нашей системе практикуется такой метод получения информации. Это вполне официально признается в тех случаях, когда... И тут я осекся. Давненько со мной такого не было. Я стукнул кулаком по стенке и даже зашипел от досады. Ух, бабы проклятущие, совсем бдительность потерял. Да брось ты убиваться, Эдик, стал успокаивать меня капитан. Все же свои, договаривай, что хотел, а подслушивающих устройств на моем корабле нет. Как ни хреновеньким мне было в тот момент, а все-таки я расхохотался. Это ты, Димка, считаешь, что нет. А мне теперь на земле придется липовую дискету покупать для отчета. Знаешь, сколько она стоит? Ну да ладно. А вообще стыдно, старик. На всех кораблях нашей конторы жуки и дискофоны стоят обязательно. И даже я не должен знать, где именно. Но я так, к счастью, знаю. В техуправлении у меня одна девочка есть. Мы уже 2 года с ней кувыркаемся. А без этого никак. Ну ладно, слава богу еще, что все сейчас на запись идет, а не в прямую трансляцию. Иначе мне труба. Все, мужики, перестаю трепаться, вернемся к делу. — А дело у нас простое, — грубо пошутил Кеша. — Завалил девочку и вперед. «Нет, товарищ Моськин, здесь вам не у себя в деревне». Залез под юбку и сразу насеновал. «В нашей обострившейся международной обстановке тонкий требуется подход». «Дурак ты, Эдик», — обиделся Кеша. «Шуток не понимаешь. Да я же по части тонкого подхода тебе 100 очков вперед дам». И тут он был прав, конечно. Весь советский космос знал. Моськин — большой спец по контактам, особенно по этим самым контактам. — Тогда, может, и нам пора в душ? — предложил я. — Не будем терять времени? — Приказываю, — провозгласил Димка. — Помыться, побриться и парадно одеться. 10 минут на все. — Есть! — гаркнули мы в 2 голоса. — Эх, — думал я. полгода без женщин, а тут такая встреча, и нельзя расслабиться, работать нужно. И видно, работать придется одному за троих. Кеша уже забыл, что он коммунист и советский офицер. А Димка забудет, как только у него опять встанет. Э-хе-хе. Из душевой эти хищницы вышли в таких одеяниях, что даже я не возьмусь их описывать. В двух словах, это были совершенно немыслимые платья, где надо с вырезом, где надо с разрезом, где надо с оборочками, где надо полупрозрачные, в общем, закачаешься. Они врубили свою дьявольскую секс-музыку, подключили ее к корабельному интеркому и начали танцевать прямо в кольцевом коридоре. — Может, пройдете в кают-компанию? — робко предложил капитан. — О, разумеется, — поддержала черненькая Вера. В самом просторном помещении корабля мы расположились следующим образом. Команда в креслах, а прекрасные гости перед главным дисплеем бортового компа. Так сказать, на сцене, где Димка обычно докладывал обстановку. Я делал политинформации, да раз в месяц выступал какой-нибудь залетный лектор или музыкант. Девчата приглушили музыку. Вперед, по-прежнему, слегка пританцовывая, выдвинулась роскошная блондинка Люба и объявила: «Программа вечера. Конкурс на лучший эротический танец. Жюри — команда корабля. Победительнице предоставляется право открыть следующий номер — конкурс стриптиза. Затем групповой эротический танец, завершающийся групповым стриптизом. Последний номер концертной программы — показательный лесбийский акт в трех вариантах». «По окончании», — продолжила, выпорхнув вперед, рыженькая Надя, — «перерыв на ужин, непосредственно после которого переход к физической близости в произвольных комбинациях, парных и групповых, по желанию клиентов. Начинаем!» — выкрикнула была она. Но тут Вера сообразила поинтересоваться: «Вопросы есть?» Она предварительно совсем выключила музыку. Все трое замерли, и слова прозвучали в полнейшей тишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием клиентов. Мы всякого ожидали, но это было чуточку слишком, перебор. Димка, по-моему, просто проглотил язык. Я весь напрягся и уже был готов бежать за наручниками, чтобы тут же и вязать этих куртизанок, стиснув зубы и закрыв глаза. Только Кеша Моськин рассудительно и мудро произнес: «Многовато что-то для одного вечера, многовато». «Ой, ребята!» — Люба растерянно оглянулась на подружек. «А иначе мы не успеем, мы же только на две ночи к вам. А завтра еще лекция запланирована по половой культуре и по истории эротического искусства». И вдруг брюнетка Вера хлопнула себя ладонью по лбу. Жест, прямо скажем, далеко не эротический. «Так это парус коммунизма?» — выдохнула она, как пассажир, проснувшийся на своей станции, когда поезд уже трогается и отходит. «Елки зеленые!» Она торопливо извлекла откуда-то многократно сложенную командировку и сверилась со штампами. Мы-то ведь ничего ей не ответили, так и сидели, как пришивленные, в рот воды набрав. Только Кеша с нескрываемым ужасом выдавил из себя: «Что, перепутали корабль?» «Нет, то есть да. Перепутали, но к вам мы тоже должны, только не сегодня, и программа другая. Или как раз сегодня? Девочки, кто помнит, я что-то совсем запуталась». В этот момент мы окончательно перестали понимать происходящее. «Так это значит доперестроечный корабль?» — непонятно вопросила Надя сильно дрожащим голосом. И трудно было сказать наверняка, от чего он дрожит, от страха или от радости. — Вот именно, — сурово произнесла Вера, — сверхдальний рейс, старт 4 года назад по земному календарю. Правильно я говорю, ребята? И они все трое как-то неправдоподобно сконфузились и чуть ли не прикрываться начали своими развратными тряпками, словно оказались вдруг на людной улице или, того хуже, в каком-нибудь пуританском чопорном колледже. — Вы уж нас извините, ребята, — говорила Вера, запинаясь от неловкости. — Ради бога, извините, для вас действительно разработана совсем не эта программа. Начинать надо как раз с лекции и формы одежды. — Да ладно! — вдруг залихватски ответил наш дважды капитан. — Лекции мы уже без вас наслужились. Валяйте! Как задумали, так и делайте. Возвращаться — плохая примета. — Что, правда? Девочки стояли в нерешительности.